Его могут сломать более крупные. Стоит тебе это понять, и ты будешь приветствовать выпадающие на твою долю жизненные испытания, поскольку они закаляют тебя и учат побеждать». После этих слов Ред Стивенс сделал многозначительную паузу и пристально посмотрел прямо на нас с экрана, как будто давая понять, что за этим его убеждением стоит неоценимый опыт решения множества проблем. «Джейсон», — продолжил с экрана Ред, — «я не могу повернуть время вспять и дать тебе возможность самому решить проблемы, от которых сам же избавил тебя в прошлом. Поэтому единственное, что мне остается, — попытаться научить тебя ценить трудности и препятствия, с которыми ты столкнешься в будущем. Увы, к большинству из них ты не готов. К тому же у тебя нет достаточного опыта, и значит, тебе придется учиться быстро. Я хочу, чтобы в течение следующих 30 дней ты нашел 4 людей — ребенка, молодого человека, зрелого мужчину и старика, испытывающих серьезные трудности. Но этого мало, просто найти 4 людей. В каждом случае ты должен объяснить мистеру Гамильтону, какой урок можно извлечь из каждой изученной тобой жизненной ситуации». Сформулировав новое задание для Джейсона, Ред на экране откинулся на спинку кресла и задумчиво добавил: «Способность учиться на собственных проблемах избавляет от страха перед жизнью. Способность учиться на чужих делает хозяином жизни. Успеха тебе, Джейсон! Надеюсь, что через месяц наш разговор продолжится». На этом запись закончилась. Джейсон долго не отводил взгляд от потухшего экрана. Потом он медленно поднялся и пошел к выходу. Открыв дверь, он остановился, обернулся к нам и сказал: «Постараюсь сделать все, что в моих силах. Я позвоню». Когда за ним закрылась дверь, мисс Гастингс задумчиво произнесла: «Кажется, метод мистера Стивенса начинает приносить плоды. Я замечаю перемены. А вы, мистер Гамильтон?» «Надеюсь, вы правы», — отозвался я. «И мы движемся в правильном направлении. Но мне кажется, что чем дальше мы идем, тем круче становится дорога. Ближе к концу месяца я поймал себя на том, что жду звонка Джейсона и от всей души надеюсь на благополучный исход испытания. Похожее чувство я испытывал в тот день, когда мой сын сдавал выпускной экзамен. За 3 дня до конца месяца Джейсон наконец позвонил и договорился с мисс Гастингс о встрече. Ей показалось, что он встревожен и не уверен в себе. Нам оставалось только надеяться на лучшее. На следующее утро в назначенное время мисс Гастингс пригласила Джейсона в мой кабинет. Поглядев на него, я вынужден был согласиться с мисс Гастингс. Судя по всему, он и вправду был не в своей тарелке. Мы молча выпили по чашке чая, после чего я сказал: «Ну, Джейсон, полагаю, вам есть что сообщить о ваших успехах?» Джейсон внимательно посмотрел на меня и, как бы отмахиваясь от тревоживших его мыслей, ответил: «Думаю, да». Он опустил глаза на свои сложенные на коленях руки и после долгой паузы начал: «За этот месяц мне нужно было найти 4 людей разного возраста с различными проблемами. Сначала я решил искать ребенка и потратил на это почти 2 недели, и все впустую. Я страшно переживал и боялся после всех моих трудов потерять шанс, который предоставил мне дядя Ред. И вот с такими невеселыми мыслями я однажды зашел в парк. Был чудный солнечный день, но людей в парке было на удивление мало. Я присел на скамейку рядом с молодой женщиной, внимательно наблюдавшей за девочкой на качелях. «Этот ребенок просто чудо», — сказала вдруг женщина, повернувшись ко мне. Обычно я с пониманием отношусь к подобным чувствам родителей. Но в тот момент, по-видимому, сказалось мое подавленное настроение, и я не совсем любезно ответил, что не вижу в ее дочери ничего такого уж чудесного. «Во-первых, я не ее мать», — ответила женщина, «хотя я желала бы иметь такую дочь. А во-вторых, она и вправду самый удивительный ребенок из всех, кого я только встречала. Я познакомилась с ней в больнице Святой Екатерины.